Глава 15. Шия. Призыватель все-таки раскрыл ее главную тайну. Вернуться к прежней жизни уже не получится. В принципе, благодаря вуали рыжая десница урка могла промышлять и в городах, но безопасных мест для нее не осталось. Нигде нельзя будет расслабиться без скрыта. Да, она была зла на Летова, хотя разумом все же понимала, что поступок Хумана вполне себе справедлив. Она раскрыла его секрет, он раскрыл ее. Шия относилась к жизни достаточно легкомысленно, не строила никогда долгоиграющих планов, так что и данный этап приняла относительно спокойно. Она думала о том, чтобы как-то отомстить Хуману, но... несерьезно, так скажем. Нарушать слово она не планировала. Просто лисья натура требовала сделать какую-нибудь пакость. Повторять свой прошлый проступок она не собиралась, потому что осознала всю пользу от странного отряда Летова. Красть ей нравилось, конечно, но и кружиться в смертоносном танце мельницы, сшибая головы монстрам под призывательскими усилениями, она полюбила быстро. Кицуне никогда ранее не путешествовала в отряде, так что общение с союзниками тоже показалось ей интересным опытом. От каждого из них зависело, выживут ли они в очередной заварушке или нет. Шия не умела полагаться на других, но сейчас иного выбора не оставалось. Она ощущала, как раз за разом начинает больше доверять напарникам. Появилось нечто вроде чувства боевого братства. Предать своих же намного сложнее, чем чужих. В урке Хуман предложил ей сходить на дело по специальности. Шия воодушевилась. Сражение сражениями, а душа требовала иногда обнести чью-то лавку или обчистить карманы. «Знаешь про главный концертный зал? Там сейчас идет представление чарующей лютни. Все просто. Ты должна украсть саму лютню». «Хочешь давать концерты, фыр?» — приподняла рыжую бровь Кицуне. «Это моя лютня, которую я лично выбил в данже. Дуэргарские твари украли ее, когда прицепили пиявку мне на шею. Все должно пройти тихо, и применять лютню на людях мне нельзя». Я давал обещание не использовать тебя, гильдии купцов. Если налажаешь специально, чтобы меня подставить, то я подумаю над тем, чтобы передать тебя клану Тайрон». Такое развитие событий Шии не могло прийтись по душе. Все-таки ее арабское положение свободолюбивой Кицуне не нравилось. Тем не менее, сложное задание на кражу заставило ее слегка воспрянуть духом. Давненько она не проверяла карманы у богатеев. Если мастер не соврал, то вернуть украденное у него имущество будет вполне справедливо. Лютня, судя по всему, какой-то особенный артефакт, привлекающий внимание слушателей. То есть предмет ценный, так что и охрана будет соответствующей. Это настоящий вызов для рыжей десницы урка. «Я буду держаться поблизости. Если уйдешь за пределы, то тебя отзовет в небытие», — напомнил мастер. «Если надо будет тебя отозвать, ударь себя пару раз. Я увижу по снизившемуся здоровью». «Поняла. Разрешите отправляться?» «Ступай». Кицуне мгновенно ушла в скрытый, словно распрямленная пружина взлетела по каменной кладке наверх, цепляясь коготками за малейшие уступы. Довольно быстро она забралась на крышу четырехэтажного здания. Главный концертный зал урка Шия знала. Он находился на удалении от соседних построек, но с одной из крыш можно было с разбегу запрыгнуть на пристройку, что Шия и проделала. Невидимое пятно в вечернем сумраке заметить было практически невозможно. Шия прошмыгнула под носом у дежурящих стражей и запрыгнула на невысокую пристройку. Купол концертного зала уходил наверх. По периметру шли смотровые окошки для доступа солнечного света. Настоящий шедевр зодчества в бездне. Кицуне забралась на крышу главного здания и подошла к куполу. В окна открывался прекрасный вид на сцену и зрителей. Зал был практически полон. При том, что на сцене играл всего один единственный дуэргар на жалкой лютне. Не оркестр или мастер за роялем. Шия приоткрыла одно из окон и немного послушала. Большие уши хорошо улавливали звуки. Играл дуэргар неотвратительно, но шиком его игру было назвать нельзя. На попойках с друзьями и покатит, но не в главном концертном зале урка, конечно. Тем не менее, народ за это платил. Вот что чудодейственные артефакты делают. Спуститься внутрь по куполу даже со всей ее ловкостью и цепкостью Шия бы не смогла. В главном холле стояли тотемы для обнаружения скрытников, так что проскользнуть вряд ли получится. Хотя чемпионская прибавка к вуали позволяла даже тотемы обходить. Все зависело от наблюдательности дежурных стражей. В принципе, даже если ее раскроют и нанесут удар, останется последний бастион — это инкогнито, которое действовало на питомцев призывателя. Без доказательств обвинить именно Шию они не смогут. Шия решила выбрать вариант попроще. Ловко спрыгнула с крыши к широкому окну второго этажа здания и принялась копаться возле ручки. Разумеется, открыть окно снаружи было нельзя, шуметь не хотелось лишний раз. Кицуна достала одну из катан и аккуратно разворошила место, где находился замок. Оружие бездны неплохо уничтожало обычные, незачарованные предметы. Шия проникла в коридор и принялась исследовать комплекс. Несколько раз она сюда заходила раньше, но ограничивалась самим залом. Пробежаться под скрытым по задним рядам, пополнить инвентарь украденным добром, и можно сваливать. Теперь же ей требовалось выкрасть конкретный предмет — лютню самого исполнителя. Шия решила тщательно исследовать гримерку и другие служебные помещения. Не будет же она нападать на Туэргара прямо на сцене. Вуаль вуалью, но кто-то ее обязательно заметит. Кицуна внимательно исследовала сначала второй этаж, на котором ничего особо интересного не нашла, затем полезла на первый. Здесь было много различных помещений, в том числе и гримерки актеров, склад реквизита и прочее, что могло потребоваться для выступлений. Проблема крылась разве что в расставленных тотемах и дежурящих дуэргарах. Темные гномы подошли основательно к защите своей собственности. Кицуна старательно избегала зон помех вуали. Разведав обстановку, Шия нашла удобное местечко на балконе второго этажа и принялась ждать конца представления. Она надеялась, что возможность подобраться к цели ей еще представится. Концерт вышел до нельзя унылым, однако некоторые слушатели остались в восторге. Несколько десятков человек напоминали одурманенных. Они лезли на сцену, стремясь поблагодарить Айк Дурнака лично. Рядом с исполнителем сразу же возникла пара телохранителей, что зорко смотрели по сторонам. Лютню Дуэргар убрал в свое кольцо хранения. Поморщившись, он принялся нехотя отвечать любезной публике, что желала прикоснуться или пожать руку кумиру. Шея решила, что пытаться подступиться в данный момент слишком опасно. Наверняка Айк Дурнак проживает в клановом квартале Дуэргаров, так что дома достать его будет тоже сложно. Надо найти подходящую возможность до того, как он уйдет во свояси. Церемония прощания закончилась, и исполнитель покинул концертный зал. Вместе с тройкой телохранителей, следующий за ним по пятам, он направился сначала в гримерку. Внутри стоял тотем, так что Шия не стала рисковать. Смыв грим и переодевшись, Айк Дурнак проследовал в мужской туалет. Стражи остались дежурить в коридоре. На счастье, внутрь зашел один из посетителей, и Кицуне удалось в этот момент проскользнуть следом под скрытым. В туалете ставить тотем не стали. Дорогое это удовольствие все же. Преодолевая брезгливость от неприятного запаха, Шия ловко и бесшумно забралась на перегородку кабинок и быстро разыскала цель. Ей пришлось практически на шпагат сесть, чтобы удержаться на двух стенках кабинки. Шия под скрытым склонилась над Айк Дурнаком, засевшим в позе орла. Протянула руку и активировала кражу. Все тело было напряжено до нельзя. Сам по себе подобный акробатический трюк требовал немалой сноровки, так ей еще и следовало соблюдать полную тишину. Шии казалось, что Дуэргар вот-вот услышит тяжелое дыхание над собой, которое она пыталась сдерживать. Скатившаяся по ее щеке капля пота чуть не упала за шиворот жертвы, попала на одежду, так что Дуэргар не заметил подвоха. Удача благоволила Кицуне, и требуемый предмет удалось выкрасть с первого раза. Нередко приходилось проводить несколько краж, чтобы получить нужную вещь. Нередко адепты шли на хитрость, дабы защититься от воров. Набивали кольца хранения различным мусором доверху. Так что шансы выкрасть нечто ценное у плутов снижались. Защита Дуэргару не помогла. Возможно, сработали ее чемпионские бонусы, ведь нередко ей попадались наиболее ценные предметы из инвентаря и вещей жертв, а мусор словно отсеивался. Айк Дурнак доделывал свои дурнопахнущие дела, не заметив пропажи. Шия же бесшумно ретировалась, спрыгнула на пол и вышла из туалета следом за одним из посетителей. Она применила одну из хитростей плутов. Шла точно за человеком, не издавая никаких звуков. Даже с чемпионской вуалью небольшие искажения в воздухе телохранители вполне могли заметить в пустом коридоре. Но если эти искажения происходили на фоне движущегося объекта, а не статичной стены, то обнаружить их становилось сложнее. Воспользовавшись неизвестным адептом, Шия успешно проскользнула мимо телохранителей. Опасность миновала. Будоражащие сладкие чувства отхождения по грани сменились ощущением собственного превосходства и удовлетворения. Она сделала это. Шия не стала метаться в поисках выхода, просто уколола себя вытащенным клинком пару раз, сняв по единице здоровья. Сигнал мастеру, который мог видеть здоровье своих питомцев в любое время. Кицуна очутилась в небытие, а спустя миг мастер призвал ее в каком-то проулке. «Как все прошло?» — спросил Икари сразу. «Замечательно. Меня никто не почуял. Хотя шастать по мужским уборным для благовоспитанной кицуны дурной тон. Требую бонус». «Хорошо, а будет тебе 7 дней», — объявил мастер на радостях и достал лютню из инвентаря. «Наконец мы воссоединились, моя прелесть». Хуман забринчал по струнам музыкального инструмента, выбивая определенный нехитрый ритм. «В тенях плутовка таится, пушистый хвост и милые ушки. Не только на шапку кицуны годится, можно использовать в роли подушки. Можно их тискать, можно ласкать, можно воровку на дело послать. Не спрятать клад от лисьих лап, возьмет коготками и цап-царап. Темна ночь в урке, но лютню лучше перепрятать». Шей подумалось, что зря она пошла на это дело. Как бы ей не пришлось выслушивать данные вирши в длительных походах и охоте на монстров. Она же так с ума сойдет. Фыр-фыр-фыр, зря я достала эту лютню. Воистину проклятый артефакт. Черный дом. Здание Совета кланов. Массивное круглое строение было сделано из черного камня, практически неразрушимого материала бездны. Впрочем, способы работать с ним существовали, так что спустя много лет упорных трудов все торчащие куски скал были обработаны и приспособлены под нужды города. Ведь земля в центре стоила дорого. Один из холмов стесали и превратили в цельное строение из черного камня. Внутри проводились совещания наместника Урка с разными департаментами города, высокопоставленные встречи, а также, конечно, совещания Совета кланов. В черный дом доступ получали лишь чемпионские, некоторые небесные кланы и главы крупнейших гильдий. Кто-то вроде гильдии нищих не мог посещать встречи властных структур. Разумеется, на ежедекадной встрече присутствовал и наместник Урка Дуэргар Гелвиндрок. Председательствовал до конца года клан Глубин. Из-за провала с Фарадшор все должно измениться, но пока дуэргары задавали повестку. За председательскую линию поборются Шипы, Тайрен, Красные, Таурус, Ремурс, Чешуя, Чары и другие известные кланы. Также каждый обязательно выдвинет кандидатуру на выборы следующего наместника. Решение совет принимал большинством голосов по определенным правилам. Председатель мог добавить очков в пользу того или иного решения или перенести обсуждение и голосование на поздний срок. Разные расы и кланы в бездне уживались не так, чтобы хорошо, так что мероприятия совета кланов порой превращались в фарс или настоящую междоусобицу. Особенно учитывая инструменты и возможности некоторых кланов вроде шипов или красных убивать оппонентов даже в безопасной зоне. «Предлагаю отложить принятие резолюции по спорной каменоломне. Клан Ремурс и клан Тайрен не предоставили убедительных доказательств принадлежности объекта», — заявил Фордес Брон, лорд клана Глубин и текущий председатель Совета кланов. «Вы просто желаете забрать каменоломню себе!» — грозно прорычал седовласый лорд Тайрен. «Всем известно, что Глубины давно глаз положили на нашу каменоломню!» «Чепуха!» — произнес нахмуренный Фордес Брон. «Тогда почему вы все время откладываете резолюцию? Тайрен получили больше голосов. Это никогда не кончится». «По слухам, Тайрен пользуется не совсем честными методами для переманивания на свою сторону», — протянул лорд Глубин. «Как председатель совета я принял решение отложить вопрос до следующего заседания. Что еще на повестке встречи?» «Да, наместник Гелвиндрок». «Предлагаю обсудить одну нашумевшую недавно фигуру», — — проговорил статный Дуэргар, поправив пенсне. «Думаю, все уже в курсе, что объявился новый чемпион-призыватель — Хуман по имени Икари Летов. Тот, кто посмел устроить погром в нашей крепости!» — ударил кулаком по столу Фордесброн. «Вы будете винить рабов за то, что они восстали?» — фыркнула Гарда Синтера, лично присутствующая на совете от клана Шипов. Чемпиону-палачу из-за его штрафа приходилось нередко делать выбор — либо оставаться на дне и участвовать во всех активностях, либо спихивать административную работу на заместителей, что в среде дроу чревато предательством. Правда, чемпионские бонусы и несколько публичных казней создали Гарда Синтере крайне суровую репутацию, так что даже на время отлучки по делам на верхние ярусы сородичи опасались устраивать мятеж. «Пока что его способности досконально неизвестны», — вдруг взял речь представитель гильдии теней, наиболее загадочной организации во всей бездне. Все члены гильдии теней скрывали свои реальные лица и имена с помощью ауры инкогнито. Возможно, адепты параллельно находились в разных кланах и других гильдиях, но их объединяла какая-то неясная цель. Поскольку адепты имели высокие уровни развития и прошли через процедуру признания, им дали доступ в совет. Хотя сокрытие лица участника некоторых других властных лордов не радовало. Неприятно обсуждать дела с пустой тенью. «Но наши разведчики разузнали много интересного». Икари Летов действительно способен проводить адептов через испытания, даруя максимальные бонусы класса. Мы пришли к выводу, что его отряд питомцев считается бездной за одного адепта. «Спасибо неизвестному спикеру из гильдии теней», — кивнул Фордесброн. «Нет нужды объяснять собравшимся всю важность данного умения», — продолжил наместник. «Тот, кто заполучит чемпиона-призывателя себе, сможет взращивать адептов с сильнейшими бонусами. Немалое преимущество клану». «И что же вы предлагаете?» — поинтересовалась Гарда Синтера. «Информация уже давно разлетелась, так что скрываться смысла нет», — протянул Фордесброн. «В нашем клане глубин существует один артефакт, с помощью которого можно подчинить себе адепта. Он подавляет разум, но в целом хорошо работает на приручателях. Чемпиона-призывателя можно сделать нашим общим достоянием. Любой клан или гильдия получат возможность проводить своих адептов с его помощью», — торжествующе проговорил наместник. «Икари Летов состоит в гильдии авантюристов», — влез мастер означенной гильдии. «Так что должен давать скидку адептам из нашей гильдии». «До обсуждения деталей мы еще дойдем». Если бы чемпиона-призывателя можно было держать на привязи в укромном месте, клан Глубин бы предпринял попытку провести все в тайне от других кланов. Но на прохождениях испытаний чемпиона с пиявкой на шее не спрячешь. Рано или поздно правда вскроется, и тогда совет обязательно поднимет вопрос о пересмотре статуса чемпиона. Или попросту кто-то из кланов убьет его, дабы не давать Глубинам лишний козырь. «Но контролировать его по факту будет только клан Глубин», — заметила строгая колдунья, леди клана Чар. «Нам такой вариант не по душе. Задумали загробастать чемпиона-призывателя себе? У вас уже есть чемпион-колдун», — усмехнулась леди Шипов. «Клан Глубин слишком много требует». «Не твою ли сестру видели рядом с Летовым, а, Гарда Синтера?» — хмуро проговорил Фордесброн, буравя эльфийку недовольным взглядом. «Какое отношение это имеет к обсуждаемому вопросу? Мы ведь уже закрыли тему, Фарадшор. Клан Шипов не причастен к восстанию, а с сестрой я разберусь сама». «Странно, что дроу вдруг решила освободить рабов из плена», — протянул Юаньти, лорд чемпионского клана Чешуи. «Возможно, что она пребывала под влиянием чемпиона». «Это бы многое объяснило», — донеслось от кого-то из собравшихся. «Нельзя давать Глубинам еще один рычаг в руки». Выражение лица Гарда Синтера изменилось. Похоже, до нее только сейчас начала доходить суть ситуации. Еще не успела соотнести последние слухи о чемпионе с произошедшим декады назад в Гномьей крепости. Не только Ранис Синтера, но и Летов завязан на случившееся. Впрочем, того факта, что сестра желала избавиться от главы клана и занять ее место, это не отменяло. «Голосуем!» — проговорил Фордесброн веско. «Кто за то, чтобы сделать чемпиона-призывателя общим достоянием?» Очередное голосование началось в черном доме Урка. Лидеры кланов и гильдий поднимали руки за и против, либо воздерживались. Судьба Икари Летова висела на волоске. Тем не менее, властимущие лица понимали, что нельзя давать дуэргарам еще один ценный актив. Слишком глубины разрослись и подмяли под себя многое в бездне. Как ни странно, но короткая речь Горда Сентеры, а также ее активная позиция, помогли Хуману. Голосование провалилось, большая часть высказалась против. Итак, большинство набрать не удалось. Данный вопрос будет поднят на одном из следующих собраний Совета кланов Бездны. «Засим, заседание прошу считать закрытым», — закончил председатель Фордес Брон не слишком довольным тоном.